Свелтер оставляет визитную карточку. Ветра долгого промежутка, отделяющего конец осени от начала зимы, сорвали и те немногие листья, что еще сохранились на ветках, мотавшихся в самых укромных углах извитого леса. Все остальные деревья уже несколько недель как обратились в скелеты. Печаль распада уступила место настроению менее скорбному. Умирая, холодная эта пора уже не плакала, возносясь над погребальным костром из яркоцветной листвы, но кричала голосом, в котором не было и намека на слезы. И нечто лютое начало проступать в воздухе, пропитывая пространство Гурмингаста. Порожденные гибелью живительных соков, молчанием птиц, угасанием солнечного света, эта новая жизнь после смерти все более заполняла пустоту природы. Что-то еще стонало в ветрах ноября, но по мере того, как одна ночь сменяла другую, эта долгая тягучая нота понемногу стихала в той крепнувшей между башен музыке, что почти еженочно полнило слух людей, засыпавших или пытавшихся заснуть в замке Груанов. Все сильнее и сильнее различались во тьме ноты свирепых страстей, ярости, гнева, страдания, мести с гиком, гонящей свою жертву. В один из вечеров, через несколько недель после пожара и примерно за час до полуночи, Флей опустился на пол под дверью спальни лорда Сипулькревия. Сколько он ни был привычен к холодным доскам пола, уже многие годы служившим ему единственным, какое Флей знал, ложем, однако в этот ноябрьский вечер они проняли его жестокие кости такой стужей, что у него заломило в ступнях. Ветра визжали и выли над замком, студеные сквозняки гуляли по лестницам, и Флей слышал, как на разных расстояниях от него распахиваются и затворяются двери. Он способен был проследить ход воздушного тока, приближавшегося к нему от северных укреплений, ибо легко узнавал особые звуки, с которыми скрипуче раскрывалась и захлопывалась та или иная из далеких дверей, звуки, набиравшие силу, пока не вздымалось что-то шепча тяжелое, заплесневелая занавесь, обозначавшая в 40 футах от него конец коридора, и скрытая ею дверь не напрягалась со скрежетом, норовя слететь с единственной ее петли, и Флей не понимал, что прямо к нему летит ледяное стрекало нового сквозняка. «Старею!» — бормотал он, потирая бока и, складываясь, приподнимался точно палочник у порога хозяйской спальни. В прошлую зиму, когда Гурмингаст утопал в глубоких снегах, он спал достаточно крепко. С неудовольствием вспоминал теперь Флей обледенелые окна, снег, налипший на стекла, через которые он, когда солнце падало за гору, казалось, норовил вползти внутрь кровавой пеной. Воспоминание это расстроило Флея. К тому же он смутно сознавал, что причина, по которой холод все пуще донимает его в эти одинокие ночи, никак не связана с возрастом. Тело Флея давно уж закалилось настолько, что стало походить на некую неодушевленную вещь, ничего не имеющую общего с плотью и кровью. Правда, эта ночь выдалась особенно тяжкой, необузданная, шумная. Но Флей помнил, что 4 ночи назад ветра не было вовсе, а он все едино дрожал, как дрожит сегодня. «Старею!» — вновь просипел он сквозь длинные, пожелтевшие зубы, сознавая, впрочем, что сам себе лжет. Никакой холод на свете не заставил бы волосы его встать дыбом и застыть точно тонкие проволочки, почти до боли стянув кожу на бедрах, на руках и за шейки. «Так он боится!» Да, как боялся бы на его месте любой разумный человек. Ему было очень страшно, хоть чувства, им испытываемые, несколько отличались от тех, какими томился бы кто-то другой. Флей боялся ни тьмы, ни хлопанья далеких дверей, ни завывания ветра. Он всю свою жизнь прожил в неприязненном тусклом мире. Флей повернулся так, чтобы видеть верхнюю площадку лестницы, хотя в такой темноте различить ее было навряд ли возможно. Он с хрустом размял костяшки левой ладони, все 5 одну за одной, но хруста почти не услышал, поскольку новый порыв ветра сотряс все окна замка, наполнив мрак перестуком дверей. Он боялся. Боялся вот уже несколько недель. Однако трусом Флей не был. В коренной сердцевине его существа обреталось нечто прочное, жесткое, некое упорство, не допускающее паники. Внезапно ветер взвинтил себя до последней крайности, и сразу затем наступила мертвая тишь. Впрочем, промежуток безмолвия завершился так же быстро, как начался, и несколько секунд погодя ураган налетел на замок, словно бы с другой стороны, бросив в бой новые армии сплошного дождя и града, ударившие бортовыми залпами из самой утробы еще более буйственной бури. В несколько мгновений совершеннейшего безмолвия, разделивших два натиска урагана, Флей рывком отодрал тело от пола и сел, вытянувшись в струну, напрягши каждую мышцу. Он втиснул край кулака меж зубов, мешая им выбивать дробь, и вперил взор в темную лестницу, с которой явственно донесся звук, и далекий, и близкий, отвратительно отчетливый звук. В этой лакуне безмолвия каждый из разрозненных звуков замка словно бы сбился с пути, сорвался с привязи. Мышь, что-то грызущую под досками пола, равно могли отделять от Флея и несколько футов, и несколько залов. Звук, услышанный Флеем, был звоном неспешно точимого лезвия. С какого расстояния он долетал, понять было невозможно. То был звук отвлеченный, висящий в пустоте, но столь оглушительный, что источник его мог находиться и в дюйме от настороженного уха Флея. Число проходов лезвия по точилу никакой не имело связи с истинной протяженностью времени, прожитого вслушивавшимся Флеем. Для него механические проезды стали по камню, длились всю ночь. Флей не удивился бы, если бы, пока он прислушивался, затеплился новый день. На самом деле все продлилось лишь несколько мигов, и когда вторая буря с ревом обрушилась на стены замка, Флей уже стоял на четвереньках, оскалив зубы и вытянув голову туда, откуда донесся звук. Буря буянила, не утихая, всю ночь. Флей скорчился под дверью хозяина. Проходили часы, но страшного скрипа он больше не услышал. Заря, когда она наступила, неторопливо и непреклонно усеивая черную землю сероватыми семенами, застала старого слугу с открытыми глазами, с мертво висящими по сторонам от поджатых коленей кистями рук, с пренебрежительным подбородком, покоящимся между скрещенных запястий. Воздух яснел медленно, и Флей, один за другим, расправляя затекшие члены, неуклюже поднялся на ноги и вжал голову в плечи. Затем извлек изо рта железный ключ и опустил его в карман куртки. В 7 медленных шагов он добрался до лестницы и остановился, вглядываясь в холодный ее пролет. Нескончаемые, казалось, ступени уходили вниз. Глаза Флея переходили с одной на другую, пока не запнулись о какой-то предметик, лежавший в футах в 40 от него в центре одной из площадок. Некий неровный овал. Флей обернулся к двери лорда Сепулькревия. Ярость небес иссякла, все стихло вокруг. Флей спустился, держась рукой за перила. Каждый шаг его отзывался под ним эхом, пробуждая другое, слабенькое, где-то вверху, на востоке. Когда он достиг площадки, луч света пробил точно тонкой пика одно из восточных окон и уткнулся, дрожа, в стену в нескольких футах от Флея. Луч сгустил тени над и под собою, и Флей некоторое время шарил по полу, прежде чем нащупал увиденный сверху предмет. Жесткой его ладони вещица эта показалась омерзительно квелой. Он поднес ее к глазам, ощутил ее тошный резкий запах, но разглядеть все равно не смог. Тогда, подставив ее под солнечный луч так, что рука его заслонила световой ромб на стене, он увидел сверхъестественно яркое, маленькое, затейливо вылепленное печеньице. По ободу хрупкого, с кораллом схожего теста, тянулись звенья лепной цепочки, оставляя в середке крохотный кружок зеленоватый, точно нефрит глазури, на заиндевелой поверхности коей застыла, свернувшись кремовым червячком, буква «С».